Его немилосердно швыряло в седле. Они мчались наугад, и пару раз конь спотыкался. «Это ненадолго», — подумал Сварог. «В любой миг можно ухнуть в канаву, налететь на деревья, угодить в заброшенный город. Конь сломает шею себе и седоку, а туман все не кончается». Показалось, или спасительный туннель в самом деле стал ниже и уже. Из кулака Борна торчит жалкий огрызок — дерево. Борн ухитрился обогнуть его. Сварогу это тоже удалось. Но это означает, что начинается лес. Сварог потянул поводья. Деревья, сливаясь в черную массу, надвинулись со всех сторон. Борн уже остановил коня, и туман поглотил их. Правда, он уже не казался столь непроницаемым. Борн оглянулся. И никого больше. Сварог тоже оглянулся. Увидел рядом одного чабу, остальных нет. Множество самых разнообразных звуков доносилось со всех сторон. Нечего и пытаться различить посреди этой какофонии знакомые голоса, стук копыт. «Борн!» Сварог смотрел на него, как ребенок на фокусника. Но сердце тут же упало. Лицо Борна стало грустно отрешенным. Чудеса, похоже, кончились, как это сплошь и рядом случается с чудесами. «Поехали осторожненько», — сказал Борн, доставая меч. И поехал вперед, выбирая самые широкие просветы меж стволами. Сварог двинулся следом, водя стволом пулемета вправо-влево. Обострившийся до предела слух четко улавливал тихое бормотание чабы. Ну, прямо море мрака. Погонь такая. Ничего, — сказал Борн. Еще поживем. Похоже, они хотели прижать нас на кладбище, но потеряли теперь. Потеряли, — кивнул Сварог и выпустил очередь в темную массу, кинувшуюся к нему. Она шарахнулась, взревела, зашипела, завалилась назад. Темный предмет отделился от нее, прыгнул в бок. Но Сварог достал и его. Словно откликаясь, где-то далеко в стороне вспыхнула заполошная перестрелка. Сварог мгновенно определил. Оружие автоматическое. Работают несколько стволов. Борн вдруг резко развернул коня в ту сторону, где лежала подстреленное Сварогом нечто. «Штурман, ты что?» — вытаращился чаба. «Понимаешь, сейчас все суетятся и мечутся», — усмехнулся Борн. «Может, выгоднее будет как раз постоять на месте? Подержи коней. Посмотрим, граф, кого вы успокоили». Сварог осторожно зашагал следом, держа пулемет наготове. Человек был самый обычный, в длинном чешуйчатом панцире, круглом шлеме с коротким султаном и белом плаще с изображением черного солнца. Он упал ничком, и Сварог не видел его лица, чему ничуть не огорчился. А в двух шагах, примяв молоденькие деревца, вытянулся диковинный зверь, то ли ящер, похожий на кенгуру, то ли кенгуру, похожий на ящера. Пожалуй, все-таки ящер. Безухая голова, зубастая пасть, когтистые лапы. И на спине укрепленное сложной упряжью седло странной формы. «Дела», — сказал Борн. «Этот плащ — это же знамя Горотта», — сказал Сварог. «Именно. Но у короля Стахора никогда не было ни таких ящеров, ни таких доспехов, ни привычки таскать плащи в виде собственного флага. Хотя, с другой стороны, штучки с туманом как раз во вкусе Стахора. пулеметы